Глава 5. Университет. На следующий день. «Королева, вы еще более ослепительны, чем когда-либо», заявила невысокая брюнетка, шедшая по левую руку от эффектной красавицы. «Спасибо, последствия дыхания энтропии уже практически прошли», заявила богиня. Девушка была настолько красивой, что все на ее пути невольно останавливались и сворачивали шеи. Ее шикарные золотые волнистые волосы закрывали талию и почти доставали до аппетитных булочек, обтянутых белыми штанами. Ноги были загляденье, впрочем, как и все остальное. Евгения шла уже не как королева, а как императрица. Величественная, шикарная, богоподобная красавица. После прошлого вечера она стала еще краше, одних влюбляя в себя с первого взгляда, а у других вызывая ненависть. На ее руке красовалось обручальное кольцо, которое заставляло мужчин пылать лютой ненавистью к Древову. Правда, сказать ему что-либо все очень боялись. В университете столько слухов о нем ходит, один страшнее другого. «У вас такое красивое колечко», — сказала слегка полноватая шатенка, шедшая справа от королевы. «Хочешь потрогать?» — улыбнулась Женя, шокировав девушку своим предложением. «Да, ох, оно мягкое, как будто настоящий лист». Полная девушка, да и остальные 4 девушки из свиты королевы принялись трогать и гладить кольцо. «Потому что это настоящий листок», — заявила королева, ошарашив всех в коридоре. «Это был корпус университета, где проводили общие занятия, так что здесь были управленцы и технари, и даже оазис с вояками. Мой муж вырастил его, это кольцо, могущественный артефакт». Женя подняла руку с кольцом, и оно засияло, точнее, засияли драгоценные камни, выглядевшие как капельки на листе. Правда, это была застывшая красная древесная смола. Смола самого древа мира. Она фактически стала янтарем. Раздались охи и ахи людей, а королева, прижав руку к пышной груди, заставила кольцо вспыхнуть еще большим количеством манны. Женя резко отошла от девушек, миг спустя ее волосы вспыхнули. Они стали пламенем, но оно не вредило одежде и окружающим. Даже пожарная тревога не сработала. «Я стала сильнее», — пробормотала счастливая девушка, ощущая себя совершенно иначе после прошлого вечера. Да и ночь была невероятно горяча. Виктория со своей магией крови такого учудила, что Женя невольно покрылась румянцем от смущения. «Дешевые трюки!» — раздался недовольный голос, и перед королевой появилась большегрудая блондинка с пышными бедрами и впечатляющими задними полушариями. С ней десяток приспешниц. «Валентина», — удивилась Женя, обернулась к девушкам. «Тебе прошлого раза было мало». «Да, ты сильная, но это лишь наследственность», — фыркнула большегрудая блондинка. Впрочем, размером она вряд ли могла превзойти Евгению. «Наследственность!» — громко рассмеялась Женя, ее волосы вновь вспыхнули пламенем. «Дура ты, Валя, ей-богу, дура. Я с детства работала над собой, тренировалась с 12 лет, а в 14 лет во время новогоднего нашествия я убивала энтропов и прошла через ад, кровь, смерть и тварей, жарущих людей у меня на глазах». Женя подошла ближе, а Валентина отшагнула назад. «В отличие от тебя, я не росла в тепличных условиях, а работала над собой. Развивала силу, занималась внешностью, тренировалась, и теперь я сильная, красивая, у меня замечательный муж и семья, чего добилась ты, Валя?» «Замечательный муж? Блудливое животное он, а ты лишь 5-я жена. Фу, такой быть!» «Одна из 5, что? Хоть 10? У нас великая цель. Мы возродим древнейший род и спасем мир. А у тебя какая цель, Валя?» — улыбнулась Женя. «Великая цель? Спасти мир? Ха! Что за бред?» «Наверное, хорошо быть глупой». Королева покачала головой. «Пока ты живешь в блаженном неведении, наш мир умирает, люди борются за него, и наш род издревле сражался за него. Теперь же, когда род возрожден, мы будем сражаться за всех вас, закрывать разломы, отвоевывать земли и защищать наш мир». «Да ты! Ты!» Валентина попятилась, и вдруг кто-то хлопнул, а затем пошла волна, и люди, которых здесь почему-то собралось очень много, зааплодировали. «Древов создал сад в мертвых землях!» Кто-то выкрикнул. «Он изобрел новое лекарство от энтропии! Суперэффективное!» Еще кто-то добавил, а Валентина мотала головой, и глаза намокли. Она резко развернулась и, разрыдавшись, побежала прочь. Вот королеву окружила толпа, заваливая вопросами. Тем временем верхняя пышма. «По-по-пощити!» — прохрипел мужчина в кожаной куртке, лежавший на снегу. А я стоял на нем одной ногой и окинул взглядом кучу тел, лежавшую рядом. Все хрипели, стонали, а кто-то уже не дышал. Находились мы на территории Дома Милосердия, и тут все в мотоциклах. Байкеры, блин. «Посижу, но придется работать, или так, или смерть», — ответил я и покачал головой. «Но это ж надо было додуматься, аж из самого Челябинска приехать сюда, дабы сдохнуть. Гении!» «Нас обманули, сказали, что приют — это легкая добыча», — прохрипел тот, что у меня под ногой. «Все узнаем, кто сказал, зачем сказал, чем сказал и во что сказал. Все расскажешь, или тебя сожрут кролики». Услышав про кроликов, мужчина дернулся. Ну, а я ударил его кулаком, вырубая. «Что ж, ребятки, теперь вы мои!» Заулыбался я и начал вырубать мужиков. Их тут человек 50 живых. И пара десятков не очень живых. «Ну, а че они? Все маги, блин, слабые, правда. Максимум один или два выстрела из пистолета выдержат своим барьером. Вот и сбились они в банду магов-слабаков. Теперь байкеры в утепленных кожаных одеждах с пышной бородой и усами. И все из себя бруталы станут неграми». «Не надо!» — хныкал один из бруталов и пытался отползти к своему байку, стоявшему на парковке. Но нет, удар, и он без сознания. Когда все отправились в царство Морфея, я подошел к двери в столовую. Там у стены сидели двое мужиков и электрика. У одного голова окровавлена, у второго нос кровоточит и синяк вместо глаза. Они молодцы, заперли столовую, и бандиты не смогли проникнуть внутрь. «Благодарю за реакцию!» Я присел перед ними и, достав из кармана баночку мазди, начал обрабатывать раны мужчин. Те шипели от боли, когда я касался ран. Но это же мать регенерации, раны моментально затягивались. Опухший глаз за полминуты стал нормальным, после чего я помог им подняться. «Магия!» – пробормотал один, смотря на второго. «Она самая сильная магия. Выпишу вам премию. Вот, так же вот». Я достал из кармана два яблока. «Волшебные помогут здоровье поправить». «Сын дам». «А я жене, она болезненная». «Вам решать», — кивнул мужикам и постучал в дверь. «Это Древов, тут все». Мощная металлическая дверь открылась, и из-за нее выглянула напуганная Ирина. Но, увидев лежащие на снегу тела, успокоилась. «Все решилось, мне нужно несколько человек, чтобы приглядели за упырями». «Поняла». Закивала та. А я заглянул в столовую, где находились напуганные люди, пришедшие поесть. «Все хорошо, бандит нейтрализованный, часть из них сдохла, остальные отправятся далеко-далеко на каторгу. Будут пользу приносить, пока не сдохнут», — добавил я и вышел наружу. А затем и шестеро парней появились, плюс добровольцы из столовой. Обыскав байкеров и отобрав все оружие, я к ужасу людей закинул трупы в мешочек, а остальных мы связали. Половину я закинул в свой броневик и уехал за город. Там перенес байкеров и вернулся за остальными. «Спасибо!» – поблагодарил я людей и уехал переносить и этих. Плюс 55 новых негров, сильных, ибо маги, но недостаточно сильных для мятежа. Их главного отдал пчелки на допрос. Потом в расход. Не нужны мне лидеры, которые смогут объединить бандитов на восстание. Закончив, поехал в универ, хотя бы на один урок успею, а то на обед сорвался сюда. Сволочи, блин. Нужно в Челябинск съездить, да потолковать с его криминальным миром. Ну и потом. Сейчас уже зашиваюсь. Благо успел на урок к Матвеевне. Разбирали первые испытания того нового прибора. Московские провели испытания и выявили ряд проблем, но при этом студенты смогли найти разлом, который сам постепенно закрывался. Сейчас там работают ученые и армия. Таким образом, практика переносится на весну. Устройство требует слишком сильной переделки, — объясняла Матвеевна. Но зато оно работает, и это хорошо. «Через задницу работает!» Кто-то хохотнул. И да, прям вообще через задницу. Устройство нагло врет, но парни из Московского университета сообразили и нашли закономерность. Если стрелка показывает на север, то надо идти на восток. Если показывает на юг, то надо идти... Нет, не на север, на юго-восток. Однако, если стрелка, указывающая на юг, слегка дергается, то нужно идти на запад. Вот так они и нашли разлом. Но, может, просто совпадение? Легко. С чем, собственно, и согласилась Матвеевна. Так что, девочки и мальчики, время на подготовку есть. сказал нам преподаватель. Я имею в виду не баклуш шпинать, а готовиться. У вас будут усиленные полевые тренировки. А можно мне не надо? Спросил я и помахал рукой. Нужно не надо, Древов. Вы лишь психику всем портите и преподавателей смущаете тем, что сильнее их всех вместе взятых, так что вам можно и не ходить. Можно или нужно? Заулыбался я. Можно, нужно не ходить, хмыкнула та. А мне? Мне? Костя помахал лапой. А вас, Агафонов, прошу не пропускать занятия, как и вам, Древова, обратилась она к Кире. А та не сразу поняла, что к ней обращаются, а потом мило засмущалась, осознав себя моей женой. Вы, конечно, по словам Артема Михайловича, прокачались, но вот слаженности и техники пока не хватает. Ну, блин, вздыхал блондин. А вот Кира, как обычно, была сама серьезность. Правда, на нее пялились. Все пялились. Ну, еще она резко подросла и стала эффектной. А не сиськи на ножках, как ранее говорили некоторые. Теперь не говорят. Меня боятся. Ха, и правильно, что боятся. Ладно, уроки закончились, и мы вновь тусуемся. У меня в комнате. И девчата делятся впечатлениями. Я спала весь день. Хихикала Настя. А мне комплимент сделали. Улыбалась Вика и гордо выпятила грудь. «Да, у нее теперь есть заметная грудь». «А ко мне девушка клеилась», — ошарашил нас Макс. «Надеюсь, ты ее послал?» — с ревностью в голосе спросила его Лолька. «Нет, я растерялся и запаниковал. Со мной такое впервые было». «Сейчас выясню, кто она, и поудаляю все с ее аккаунта в соцсетях». Черноволосая Лолька была серьезна, Мак же сглотнул и виновато опустил голову, и тут раздался стук, а затем к нам вошла княжна Капустина. Девушка была одета в джинсы, да безразмерную кофту. Кинув на нас взгляд, она поджала губы и стянула с себя кофту, под которой ничего. Тут даже я удивился. «А выросла, она выросла», — заявила радостная девушка, а мы все уставились на два красивых яблочка. Встав, подошел к ней, девушка немного вздрогнула, явно подумав о всяких гадостях, что я мог бы с ней совершить. Но нет, я положил ладонь ей на плечо и задумался. «Лекарство усвоено, еще пробовать будем?» «Да!» — охотно согласилась девушка и надела кофту. «Тогда приходи завтра». Вскоре она ушла, а на меня все уставились. «Дим, это успех!» — Вик показал большой палец. «С нуля до единички — это прям хорошо!» «Ну-ка!» Я быстренько смотался в сад и, оглядев древо, почувствовал довольно свежий плод, который относится к Капустиной. Точнее, плоды. Мандарин, манго, горсть слив, кокос и даже персик. Тот, который красоту дает. Вернувшись, рассказал девчатам. У всех загорелись глаза. «Нет, никому ничего не надо рассказывать», — возразила Любава. «А мы и рта еще не открыли». «Вскоре про Капустину все узнают, и тогда к нам пойдут люди. Лучше думайте, что мы будем брать с них. Деньги? Услуги?» «Брат не любит, когда его плоды продаются, да и я считаю, что лучше пусть они сделают вклад в благотворительность. В стране полно различных приютов для пострадавших от энтропии. Настя?» «Найти такие приюты, где не воруют?» Сразу поняла та, и я кивнул. «Ну, это проще простого». Удивила на всех. «У меня есть телефон того чиновника, который привозил к тебе новеньких в Дом Милосердия. Он курирует приюты и знает, где что. Сейчас обо всем договорюсь». Девушка, сидевшая за столом, тут же начала звонить, и, несмотря на поздний час, она смогла договориться. «Тот счастлив и все сделает», — подытожила девушка. «Мы же обсудили некоторые моменты и вернулись к своим делам. Ну и вспомнили про Громовых». «Приходил, извинялся и просил взять его в команду?» Расхохотался я, смотря на Макса, но раздался голос за моей спиной с кровати. «Да, мерзкий тип, готов даже унижаться», — сказала Наташа. «Похоже, Громовы сильно пролетели из-за программы», — добавила Любава, и думаю, что она права. Девушка же продолжила. Они колоссально пролетели, репутация упала на самое дно. И пока они аристократы, это не важно. Но потом, когда аристократию упразднят, Громовым все припомнят. «По делам, уродам!» — сказал я и вернулся к игровой приставке. «Буду пытаться победить женщин в уличном бойце». А потом вжух, и наступила суббота. Я сразу же отправился к темным эльфам, а девчат занимались делами. Закупка мебели в сад, помощь с переселением семей. Эй, 27 женщин и 25 детей, ну и различная бюрократия. Ну ладно, я уж приехал к городу-крепости Гол и прибыл к владыке. Выглядел он уставшим, а также с ним стоял воин. «Ты вернулся, иномерец», — произнес владыка. «Задержался». «Дела были», — пожал я плечами. «Вы продали товар?» «Продал, но привлек слишком много внимания, так что дальше общайся с посланником Верховного Владыки». Мужчина отмахнулся, а я перевел взгляд на воина, облаченного в золотые доспехи с костяными элементами. Также у него был шлем, не закрывающим лицо, а вот оружия не было. «Верховный Владыка желает, чтобы ты пришел к нему на аудиенцию», — повелел важный птиц. Голос прям как будто он пуп земли. Про взгляд молчу. «Отказываюсь, у меня нет на это времени, да и желания. Наверняка вы попытаетесь меня поймать, арестовать или использовать, неинтересно». Покачал я головой. «Это не просьба», — заявил мужчина и, нацепив на лицо золотую маску, вспыхнул черной магией. «Я же просил не сражаться в моем замке!» — рыкнул владыка. «Заткнись, предатель!» — ответил воин и бросился на меня. «Тогда я сам принесу тебя господину!» Он помчался ко мне, держа в руках клинки, созданные из тьмы. И эта же тьма покрывала его тело, словно он состоит из тьмы. Но я ударил кулаком, покрытым корой, по животу, и ушастый темный воин согнулся, как и его золотой доспех. Золото — очень мягкий металл. На нем была куча чар, но в основном защитой от магии. Я его чистой физухой ударил. Пока эльф хрипел, я содрал с него шлем и дал хорошую оплеуху. «И что мне с тобой сделать? Убить?» Я присел перед воином, а у него уже лицо начало чернеть и набухать. «Ты поплатишься за это!» — простонал эльф и вспыхнул магией. Но я просто ударил его по голове, вырубая. «Сотрясение ему обеспечено, но убивать не стану». «Благодарю», — ответил владыка, все еще восседавший на троне. «Я продал лишь часть товара, сполна купив аванс. Остальное конфисковали и, видимо, хотели предложить более выгодные условия». «Для них выгодные», — я сдержанно рассмеялся. «Он и правда слуга Верховного Владыки». «Может, его, а может, его ближних. Не могу знать, как на самом деле, однако теперь у тебя здесь проблемы, Энбу». «Скорее, это у вас проблемы. Я ведь могу и сам продавать свои товары. Уверен, найдется немало желающих покупать и продавать это». «Не сомневаюсь». «Да и ваши воины вряд ли смогут меня остановить, особенно учитывая мой новый товар». Заулыбался я и достал золотую шкатулку, в которой золотые ампулы размером с мизинец владыки. Ампул было 10. Это дешевое средство позволяет вывести из организма гниль. «Удивлен. Я думал, у вас нет нормальных лекарств». В ходе испытания выяснилось, что оно отлично сочетается с эссенцией. «Так что это случайность», — ответил я и передал шкатулку подошедшему слуге. «Пришлось задержаться, ибо изготовить такие шкатулки и ампулы — дело не быстрое. Если давать детям, то максимум четвертую часть ампулы, лучше пятую». «Детям? Я проверю, благодарю, и попробую все решить с Верховным. Когда тебе ждать?» — спросил тот, осматривая ампулы. «Не знаю, дел много». «Хорошо, буду ожидать, когда ты вернешься». Кивнув ему, покинул крепость владыки, а затем и город. Некоторое время спустя я перенесся в сад и поспешил к темным эльфам, а потом удивился. Они строили здание из кирпича, а на них ругался босс. «Что делаете?» — спросил я, подходя к стройке. Здание, к слову, строилось у городской стены, впрочем, как и почти все здесь. «Баню строим, и б нечего быть такими грязными», — заявил здоровяк в черных очках. «Кирпичи они за кристаллы у тебя купили». «Бани — это хорошо», — согласился я и посмотрел на эльфов, неумело строящих баню. «Но, видишь, строительство — это не для них». «Так не умеют», — босс пожал плечами. «Но ничего, мы еще воспитаем из них правильных негров». Показав ему большой палец, прошелся по поселению эльфов. Под ногами зеленая трава, всюду смех и бегает ребятня, взрослые работают. Пролом в стене уже заделан и остался последний, а также всюду установлены костяные лестницы для быстрого подъема на стену. Полторы тысячи человек – это много, так что и улица была длинная, и я услышал звон металла. Пришел, а там кузница. Но плавили не золото, а сталь. Ну, как кузница? Большой шатер, и на улице большая каменная печь. Наковальня и ведро с углем. Похоже, у меня закупились. Металл ковал мускулистый темный эльф, уже не молодой, но магия в нем ощущается приличная. Мужчина ковал кирку? Удивлен. Видимо, камень будут добывать. «Идут!» – раздались крики со стены, и я забрался туда. А увидел, как со стороны каменного леса идет сотня темных эльфов, и на волокушах тащит туши чудовищ, а также удильщика, который похож на огромного бульдога, смешанного с хомячком. Похоже, Ген пошел на добычу ОД и кристаллов. Но эти ОД они потом потратят у меня. Темные эльфы хотят независимости и возродить свой мир. Но заниматься фермерством они пока не могут, да и без сада фермерство не будет столь быстрым. За неделю картошка не вырастет, так что покупать все будут у меня. К слову, эльфы уже не такие черные, ибо еда из сада очищает от энтропии. Да и в целом, как уже говорил, здесь уровень энтропии сильно снизился, но вот березка не растет. Подошел к ней, там стояли четыре воина, охраняли, а еще вижу плоды, яблоки и груш пока, но может есть и другие, просто их съели уже. Ладно, неважно. Посмотрев на дерево, пошел дальше, пока не нашел стойло, где стояли ездовые вьючные животные. Ранее они тащили сюда повозки, и сейчас черные яки щипали зеленую травку. У них в каменном корыте было месиво из туш энтропов, но зверье предпочитало траву. А, еще бы. Она полна манны и жизненной силы. «Мой господин!» К моей спине прислонились ладони и пышная грудь. Уверен, это Олла. «Вы были божественны. Еще никто не доставлял мне столько наслаждения. Теперь вы обязаны взять меня к себе в гарем». «Я тебе лишь уж помассировал». «Это было лучше любого секса». Захихикала та и обвела мою шею. «Но я пришла по делу». Я обернулся и чертыхнулся. Тут эльфийка стояла в наряде из ремешков, которые почти ничего не прикрывали. Максимальная эротичность. «Нравится?» Заулыбалась та и покрутилась. «Супер!» Показал ей большой палец. «Так что за предложение?» «Хочу заняться бизнесом», улыбалась та. А я призадумался и окинул ее взглядом. «Нет, сама я работать не буду. Теперь я только ваша, мой владыка». Она провела ладонями по моей груди и облизнулась. «Ну да, бордель. Мои девочки не смогли найти себе место. Шить из кожи, резать кости, готовить и прочее они не умеют. Сейчас они занимаются мелкой, тяжелой работой, но мы хотим приносить пользу. Точнее, больше пользы». «Работаете в поле?» Пожал я плечами. «Тяжело же!» Улыбнулась она, затем виновато опустила голову. «Пытались мы, но нас много ругали. Боимся мы растений, к труду не приучены. Умеем лишь мужчин ублажать и за детьми ухаживать. Но тут все дети уже умеют нянечек». У меня заболела голова. «Многие солдат семейные, да и зарплат не сказать, что огромные. Неграм же нечем платить, да и обойдутся они». «Нет же, я предлагаю землю». Я посмотрел на ушастую и вздохнул. «Спрошу, может, он придумает что-нибудь, но просто так бордель не открыть. Точнее, такой, где можно хорошо заработать. Ты ведь это имеешь в виду?» «Да, я уже слышал от остальных про тропический рай, о том, как вы, земляне, отдыхаете. Уверяю вас, господин». Она вновь коснулась ладонями моей груди. «Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то мы сможем заработать очень и очень много. Половину вам, половину нам. На эти деньги мы купим все, что нужно нашему клану для жизни». «Я подумаю». «Ура!» Она обняла меня, но я схватил ее за плечи и отставил в сторону. «Какой вы букой, господин, я же добьюсь своего». Покачав головой, пошел дальше. «Так, а зачем я сюда вообще пришел?» «Тьфу, ты забыл!»